Виктор не мог найти себе места. Он был влюблен в Милу настолько сильно, что целыми днями мог думать только о ней. Он, конечно, имел опыт общения с женским полом еще до армии, да и, будучи солдатом, убегал в самоволку в соседний рабочий городок, где девушек со свободными взглядами относительно мужской половины было предостаточно. Но Мила отличалась от них. В ней было что-то такое зачаровывающее и колдовское, которое сводило мужчин с ума. Виктор вечерами думал, чем же таким особенным она завораживает противоположный пол, что тот безвозвратно теряет голову, но вновь и вновь понимал, что ответа на этот вопрос ему не найти. Его из армии ждали девушки-подружки, все красавицы, которые втайне надеялись, что он кого-то из них выберет в суженые. Но парень уже не мог думать о подругах. Он избегал встреч с ними, его голова была полностью занята Милой. Он до одури ревновал Милу к Петру. Виктор со своим другом давно уже не общался. После армии он его и не видел, но когда встречался с Милой, незримый образ его бывшего друга, Портоса, висел над головой дамокловым мечом, грозя отобрать у него любимую девушку. Однажды Виктор не выдержал и решился на серьезный разговор. «Мила, скажи мне честно, между тобой и Петром что-то было?» «Девушкам такие вопросы не задают», — уклонилась она от ответа. «Ты что, ревнуешь?» «Нет, не ревную», — соврал он краснея. «Я тебя так сильно люблю и хочу знать». «Хочешь знать, кого из вас я выберу?» — предвосхитила она вопросом парня. «Да, я хотел узнать это». «Тебя, конечно». С этими словами она села ему на колени и страстно поцеловала в губы. «Я люблю только тебя». «А как быть с Петей? Он же тебя тоже любит, наверное». «Тебя не любить невозможно». «А ты поговори с ним», — с легкостью ответила она, как будто речь идет о коробке спичек. «Пусть он отстанет». «Поговорить?» — в задумчивости произнес влюбленный парень. «А если он не согласится?» «Тогда мне придется выходить за него замуж», — рассмеялась она. «Ты этого хочешь? Ты хочешь потерять меня навсегда?» «Нет, я тебя никому не отдам!» Виктор силой прижал девушку к себе, и их тела сплелись в едином порыве любви. На второй день он зашел к Петру домой. Увидев друга, тот заулыбался, обнял его, приговаривая. «С приездом тебя, с демобилизацией! Так быстро пролетели 2 года!» «Про наши с Милой отношения он, по-моему, не догадывается», — отметил про себя Виктор и, усмехнувшись, ответил с сарказмом. «Это у вас, у гражданских, время летит быстро, а для солдата это целая вечность». «А у нас в университете военка», — оправдался Петр. «По окончании дадут офицерское звание». «Нашел, с чем сравнить», — с ехицей заметил Виктор. «А ты попробуй отбарабанить 2 года на срочке». «Отбарабанил бы, если бы не университет», — с обидой в голосе ответил Петр. «Ты что такой сердитый-то? Дебиль, положено нас, салаг, держать в тонусе?» «Ладно, проехали», — немного оттаял гость. «Кого видишь?» «Кого же я вижу?» — задумался Петр. «Видел Васю с женой. Они уже 2 родили, погодков, так что от армии он отскочил». «Молодец», — восхищенно покачал головой Виктор. «Молодой да ранний. Еще кого?» «Больше и никого», — пожал плечами Петр. «Ах да, я дружу с Милой, скоро будем справлять свадьбу, так что приглашаю заранее. Ох, погуляем же». От этих слов у Виктора потемнело в глазах. Он кое-как сдержался, чтобы не наговорить лишних слов. Он встал и направился к выходу, мрачно бросив. «Ну, пока. Я пошел домой». Петр посмотрел ему вслед, недоумевая, чем же расстроили друга его слова. Он объяснил странное поведение Виктора службой в армии, где его характер изменился не в лучшую сторону, и что он завидует его счастью быть рядом с самой красивой девушкой. Домой Виктор пришел в расстроенных чувствах. Он ругал себя последними словами, что не смог поговорить со своим соперником по-мужски, укорял себя, что испугался, смалодушничал, и как следствие может потерять свою любимую. Он долго ворочался в постели и не заметил, как уснул. Приснилась ему свадьба Милы и Петра. Молодожены идут по какой-то площади, Мила в свадебном платье с фатой, а жених в черном костюме. Виктор стоит среди гостей в военной форме с аксельбантами. Когда пара подходит близко, он, протянув в сторону любимой руки, кричит: «Мила, как же так? Ты обманула меня!» Мила поворачивается к нему. Глаза ее полны слез. Она кричит навзрыд: «Виктор, почему ты не отстоял меня? Теперь уже поздно!» «Нет!» — крикнул он во сне и с этим криком проснулся в холодном поту. Была уже ночь. Он оделся и тихо вышел из дома, направившись к гаражу отца. У отца была машина «Москвич», которая стояла в гараже. Там же хранились его вещи. Поискав на полке, Виктор нашел разобранное ружье отца, зажал его в тисках и пилкой по железу укоротил ствол более чем наполовину. Затем отрезал и приклад. Получился обрез охотничьего ружья. Пошарив в рюкзаке, он нашел несколько патронов. Все это он вновь спрятал на верхней полке и вернулся домой. Виктор служил в автомобильных войсках, из армии вернулся с правами водителя второго класса, поэтому отец разрешал ему брать машину в любое время, когда он в ней не нуждался. Рано утром Виктор был уже в гараже. Он взял обрез и патроны, положил их в бардачок машины и выехал из гаража. Приехав к дому Петра, он остановил машину на подходе и глянул на часы. Время было 7:30. Ровно в 8 Петр вышел из подъезда. Увидев его, Виктор вышел из машины и окликнул: «Петя, подойди сюда!» Петр удивленно оглянулся, увидев своего друга, приветливо улыбнулся, помахав ему рукой. «Кого ждешь?» «Тебя». «А почему?» — поинтересовался он, подойдя к машине. «Давай поедем в одно место, я тебе кое-что покажу», — предложил Виктор. «Мне надо в университет», — покачал головой Петр. «Сегодня надо сдать зачет». «Не бойся, я тебя потом подвезу к университету», — успокоил его друг. «А что надо смотреть?» — спросил Петр, садясь в машину. «Почему такая спешность?» «А это секрет. Узнаешь на месте», — интригующим голосом объявил Виктор, трогаясь с места. Выехав за город и свернув на проселочную дорогу, Виктор остановил машину. Петр вопросительно посмотрел на друга. «Здесь?» «Да, здесь. Выходи из машины и иди вперед. Там. Увидишь». Петр озадаченно хмыкнул и вышел из машины. Он сделал несколько шагов вперед, пока его не окликнул Виктор. «Стой! Повернись!» Увидев Виктора с обрезом в руке, Петр, еще не успев испугаться, спросил: «Что это такое?» Виктор направил обрез в сторону друга и срывающимся голосом крикнул: «Мила моя, уйди с нашей дороги!» «Как это твоя?» — недоуменно спросил Петр. «Мы же скоро должны соединиться!» «Постой!» Тут только его стали терзать смутные сомнения. Он быстро сопоставил в голове все факты последних дней, когда Мила всеми правдами и неправдами избегала с ним встречи, ссылаясь на занятость. Теперь под дулом обреза он понял, что она обманывала его, тайком встречаясь с его другом. «Ты с ней встречаешься?» «Да, встречаюсь!» — вызывающе крикнул Виктор. «Более того, я с ней сплю! Оставь нас в покое и будешь жив!» «Спишь!» — выкрикнул от неожиданности Петр. «Отвези меня к ней! Пусть она объяснит! Не верю!» Он шагнул вперед. Раздался выстрел. Оставив бездыханное тело Петра на заснеженной дороге, Виктор поехал к Миле.